Я, право, никогда не понимал, что нам в таких особых. Но об этом молчок, ведь это для страны скандал, и слово тут никак не за поэтом. Вот если б я Витией грозным стал, в судейской тоге с цепью и беретом, я бы их громил, не пропуская дня, пусть Вильберфорс цитирует меня».